«На 10 утра у меня назначена встреча», — сообщил я. «Подождите меня в холле. Возможно, ни Сиплова, ни Рольфа уже нет в живых. Стало быть, нам охотиться за ними не придется». Я покосился на Дика и пояснил. «Есть у меня такие сведения. Сам я ни того, ни другого не убивал». Маленький канадец молча кивнул, смотря мне прямо в глаза. После завтрака я отправился к адвокату. Свернув на Грин-стрит, я увидел в поравнявшемся со мной автомобиле веснушчатое лицо Хэнка О'Марры. Рядом с ним сидел человек, которого я не знал. Длинноногий помахал мне и остановил машину. Я подошел. «Рено хочет тебя видеть», — сказал он. «А где мне его найти?» «Садись. Сейчас не могу. Можете ближе к вечеру? Когда освободишься, зайди к Каланче». Так и договорились. О'Марра со своим спутником поехали дальше по Грин-стрит, а я прошел пешком полквартала до Радлидж-блок. Я уже поставил ногу на первую ступеньку шаткой деревянной лестницы, когда мое внимание неожиданно привлек один предмет. Предметом этим был ботинок. Самый обыкновенный ботинок, который валялся в углу и в полутьме был еле виден. Смутил меня, впрочем, не сам ботинок, а то положение, в котором он находился. Пустая обувь так не лежит. Я сошел со ступеньки и направился к ботинку. Подойдя ближе, я разглядел еще и ногу в черной брючине. Ногу Чарльза Проктера Дона, который лежал в углу под лестницей в окружении двух швабр, метлы и ведра. У него был рассечен лоб, бородка покраснела от крови, а запрокинутая назад и на бок голова находилась под таким углом к телу, какой возможен лишь при переломе шейных позвонков. Повторив про себя любимое изречение Нунена «работа есть работа» и осторожно расстегнув на мертвеце пиджак, я переложил из его нагрудного кармана в свой черную записную книжку и связку бумаг. Больше в карманах пиджака не было ничего интересного, а в карманы брюк мне лезть не хотелось. Для этого пришлось бы переворачивать труп. Через 5 минут я был уже в отеле. Чтобы не встречаться с Диком и Микки, я вошел с черного хода, поднялся пешком на 2-й этаж, а оттуда поехал на лифте. Захлопнув за собой дверь номера, я стал рассматривать добычу. Начал я с записной книжки. Книжка как книжка, маленькая, переплет из искусственной кожи. Такие продаются за гроши в любом киоске. В книжке я обнаружил какие-то записи, которые ничего мне не говорили, а также фамилии 30 с адресами, говорившими немногим больше. Только один адрес меня заинтересовал. Эллен Олбери, 1229А, Харрикен-стрит. Заинтересовал по двум причинам. Во-первых, потому, что в тюрьме сидел молодой человек по имени Роберт Олбери, который признался, что в порыве ревности выстрелом из пистолета убил Дональда Уилсона. Во-вторых, потому, что дом под номером 1229А находился прямо напротив того дома, где жила и погибла Дина Брент. Своего имени в записной книжке я не обнаружил. Отложив книжку в сторону, я взялся за бумаги. 4 письма, перевязанных резинкой, тоже попались мне на глаза далеко не сразу. Все 4 были вскрыты. Самое давнее, судя по штемпелю, было отправлено чуть больше полугода назад, а остальные 3 приходили с разницей примерно в неделю. Адресованы письма были Дине Брент. Первое по времени письмо еще могло с грехом пополам сойти за любовное. Второе вызывало улыбку. А 3 и 4 являли собой наглядный пример того, каким дураком выглядит пылкий, незадачливый ухажер, особенно если он не молод. Под всеми 4 письмами стояла подпись Элихью Уилсон. Эта находка дала мне обильную пищу для размышлений, хотя каким образом Чарльз Проктер Дон собирался вытянуть из меня $1000, по-прежнему оставалось неясным. Наконец, к как следует, поломав голову и дважды затянувшись